себя. Лианна более ровным тоном, запинаясь, произнесла. «Жерве, ты слишком спешишь. Нечестно убивать безоружного человека». Ее лицо стало надменным. Пристально взглянув на Ранда, она продолжила. «Этот человек — барон, и поэтому английский король высоко оценит его шкуру. У меня больше причин убить его и посмотреть, как цветок английского рыцарства завянет от жара французского меча». Один из рыцарей Жерве занес шпагу над головой Ранда. «Остановись, будь ты проклят!» — снова вскричала Лианна. Она прекрасно понимала, что смерть Ранда положила бы конец их браку, и англичанин больше бы уже не претендовал на ее замок, но видеть Ранда поверженным, истекающим кровью, умирающим, потому что она заманила его в ловушку. «Не будь таким глупцом, Жерве!» — насмешливо сказала Лианна. «Зачем жертвовать целым состоянием, чтобы удовлетворить мимолетное желание пролить английскую кровь?» «Состояние?» — переспросил Мандрагон. Ранд презрительно фыркнул. «Да», — девушка повернулась к Жерве и выдавила сочувственную улыбку. «Ты сейчас зол, расстроен смертью своего отца. Но подумай, потеряв покровительство моего дяди и снабжая всем необходимым людей Гакура, мы потратили уйму денег. Наша казна быстро пустеет. Король Генрих, без всякого сомнения, заплатит круглую сумму за моего...» Она осеклась. Внутренний голос предостерег Лианну, чтобы она не говорила Жерве, что Ранд стал ее мужем. «За выкуп этого человека!» Протрубил охотничий рог, один за другим собирая людей Гакура. Лианна почувствовала, что может немного расслабиться. Она украдкой посмотрела на Ранда, но он ответил ей совершенно незнакомым взглядом. Лианна не знала, какие мысли скрывались за этим холодным, непроницаемым выражением лица, но понимала, что они не были добрыми. Наконец Жерве принял решение. «Свяжите ему руки и ведите его коня. Мы отправляемся в Буалонг». Глава 12. Вокруг Ранда была такая непроглядная тьма, что, казалось, не имело значения, открыты или закрыты у него глаза. В сыром воздухе подземелья пахло плесенью и гнилью. На сердце у Ранда тоже было холодно, пусто, темно. Он не мог спать. Кошмары терзали рыцаря день и ночь. Он безумно любил женщину, которая ненавидела его. Он потерял одного человека и убил другого. Он узник француза, который скоро узнает, что английский король и не собирается платить за него выкуп, потому что деньги из его казны идут только на военные приготовления. Покрытой грязью рукой Ранд провел по скользкой влажной стене, пока не нащупал несколько царапин, которые он делал на камне кончиком своего шнурка. 1, 2, 3... Ранд считал каждый день заточения, отмечая их после регулярного посещения молчаливых тюремщиков, приносивших ему ведерко с пищевыми отходами и выносившими ночной горшок. 4, 5, 6... Со стен капало. Очевидно, темница находилась очень глубоко под землей. 7, 8... «Я здесь, Генрих!» Мысленно обратился он к молодому королю. «Я, наконец-то, в Буалонге!» Ранд сидел, стараясь не прислоняться к влажной стене, и напряженно всматривался в темноту. 8 дней прошло с тех пор, как он последний раз чувствовал солнце на своем лице и ветер, дующий в спину.